Глава 298.1. Курс на японско-корейский регион. Сотня выстрелов не разочаровал Чжан Яна, поскольку ему потребовалось всего два дня, чтобы вернуться с полезной информацией. Имперское небо одержали победу над желто-золотым боссом, мифическим королем тираннозавров, Маршасоном, и тем, что упало с этого босса, был именно ордер нападения монстров. Сотня выстрелов намеренно искала информацию о Маршасоне на официальном сайте. Желто-золотой босс 70 уровня, зверь, 7 миллионов жизней, тип, атакующий ближнего боя, рост, 56 метров, базовая атака, 11 тысяч, интервал атаки, 2 секунды, появляется в северной части гор Мидуэ на луговых равнинах, время повторного появления, 1 месяц, по реальному времени. Чжан Ян расстроился, поняв, что им нужно было ждать месяц до возрождения мифического короля тираннозавров. Но даже если бы они и победили этого босса, он бы не обязательно дропнул ордер нападения монстров. Согласно информации, взятой с официального сайта, вероятность выпадения ордера нападения монстров при первом убийстве – 20%, но при последующих шанс дропа ордера нападения монстров составляет лишь 1%. В год Эсмерцле, если игроки знают имя монстра, они могут получить конкретную информацию о нем, такую как количество его жизней, урон от базовой атаки, тип атак монстра, и даже о его специальной атаке. Но если бы игроки искали на официальном сайте информацию о предметах, например о том же ордере нападения монстров, то смогли бы узнать только атрибуты ордера нападения монстров, так и не узнав, где можно взять этот предмет. Подождите-ка минутку. Глаза Чжан Яна вдруг засияли. Он тут же вышел из игры и включил компьютер, чтобы проверить кое-что через официальный сайт. Он нашел мифического короля тираннозавров Маршасона в официальной базе данных, где была перечислена вся информация о данном монстре. Чжан Ян крутил страницу вниз, просматривая базу данных, и остановился на количестве убийств. В данный момент мифический король тираннозавров Маршасон был убит 7 раз на 8 серверах по всему миру, но на японско-корейском сервере его еще не убивали. Чжан Ян, счастливо улыбнувшись, снова вошел в игру. Он проверил список друзей, но Сунь Синь Юй была не в сети. Чжан Яну пришлось ждать, и ждать до вечера, пока Сунь Синь Юй, наконец, войдет в игру, после чего он быстро пригласил ее в группу. «Сделай мне одолжение», — ответил Чжан Ян. «Ты мне нужна, извращенец». Сунь Синь Юй сразу же холодно ответила. Ошеломленный Чжан Ян, поняв, что Сунь Синь Юй уже сделала поспешные выводы, сразу же объяснился. «Не пойми меня неправильно, только ты можешь сделать это, и я действительно нуждаюсь в тебе. Ты хочешь умереть?» Начало скрипеть зубами Сунь Синь Юй. «Черт побери, пожалуйста, дай мне закончить», — закричал Чжан Ян. Странно, но Сунь Синь Юй замолчала после того, как Чжан Ян закричал. «Мне нужно, чтобы ты отправилась в город мистической черепахи, а оттуда отправилась к луговым равнинам, а там нашла место, известно как горы Мидуа. После этого я воспользуюсь очарованием возлюбленного, чтобы телепортироваться к тебе, поскольку я хочу убить босса», — объяснил Чжан Ян. Сунь Синь Юй, задумавшись, спросила: «Как мне попасть в город мистической черепахи?» Телепортационный круг между главными городами мог функционировать только в пределах одного региона, и если они хотели перемещаться по другому региону, то сначала должны были попасть в царство хаоса, а затем, пройдя через ворота царства, войти в другой регион. Тем не менее, чтобы иметь доступ к царству хаоса, игроки должны были достичь 100 уровня. Чжан Ян, улыбнувшись, ответил: «У отшельницы должны быть свои собственные идеи, льстивые губы», — пожаловалась Сунь Синь Юй. «Даже такая ледяная девушка, как она, станет читать людям лекции». Чжан Ян почувствовал, как его сердце затрепетало. Не то чтобы ему нравилось, когда его ругают, просто редко можно было увидеть столько эмоций от Сунь Синь Юй. Чжан Ян поскакал к Сунь Синь Юй на своем снежке. Некоторое время пробегав, он увидел Сунь Синь Юй, элегантно стоящую в углу. Хотя ее лицо все еще было покрыто черной тканью, ее изысканные кожаные доспехи подчеркивали чувственную фигуру девушки, подобно прекрасному произведению искусства. Чжан Ян, спешившись, достал свой драгоценный свиток назначенной телепортации, который уже давно хранился в его инвентаре. Он выиграл этот свиток назначенной телепортации у призрачного листа после того, как заключил с ним пари. Чжан Ян передал Сунь Синь Юй свиток назначенной телепортации, сказав: «Это свиток назначенной телепортации, ты можешь использовать его, чтобы телепортироваться в любой главный город всех восьми мировых регионов. След любопытства появился в глазах Сунь Синьюй, она сразу же начала рвать свиток назначенной телепортации после того, как взяла его у Чжан Яна. «Подожди минутку», — внезапно сказал Чжан Ян. Сунь Синьюй, остановившись, посмотрела на Чжан Яна с озадаченным выражением лица своими большими элегантными глазами. «Пожалуйста, будь осторожна», — сказал Чжан Ян с серьезным выражением лица. Светлые щеки Сунь Синьюй моментально покраснели, что было видно даже сквозь черную ткань, закрывающую ее лицо. Ее нежное тело слегка задрожало, не в силах скрыть эмоций. Глядя на Чжан Яна с гневом и смущением в этих больших глазах, она продолжила разрывать свиток назначенной телепортации. Мини-телепортационный круг быстро появился под ее ногами, белый свет, вспыхнув, окутал тело девушки, которая уже находилась в режиме скрытности. А потом она пропала. Режим скрытности. Именно по этой причине Чжан Ян попросил Сунь Синьюй отправиться в другой регион вместо него. Все восемь мировых регионов относились друг к другу враждебно. Если бы Чжан Ян телепортировался в город мистической черепахи сам, то был бы до полусмерти избит НПЦ и игроками японско-корейского сервера. Каким бы сильным Чжан Ян ни был, какие у него были шансы против всех игроков региона. В отличие от него, вор мог войти в режим скрытности и оставаться незамеченным. Сунь Синьюй была несравненным лордом воров, и ее навыки не имели себе равных. После того, как Чжан Ян рассмотрел множество других факторов, он не смог найти другого кандидата, кроме нее. Потерянная мечта – это был хороший выбор, он сильный вор, но главная проблема заключалась в том, что потерянная мечта был мужчиной, и Чжан Ян не смог бы использовать очарование возлюбленного, чтобы телепортироваться к потерянной мечте. Глава 298.2. Курс на японско-корейский регион. Сунь Синьюй одна находилась в сердце вражеского региона, так что ей нужно было быть очень осторожной. Чжан Ян пожал плечами и устроился на месте и начал тренироваться, убивая монстров. Из-за разницы между игровым и реальным временем, теперь игроки будут получать уровни быстрее. Прежде чем Чжан Ян достиг 72 уровня, Ханинь Сюэ и остальные уже начали его догонять. В данный момент большинство из них находились на 69 уровне. Однако, как только они достигнут 70 уровня, скорость упадет. После того, как Чжан Ян собрал и расправился с двумя партиями монстров, он получил голосовой вызов от сотни выстрелов. «Чжан Юй, наши люди обнаружили шахтерскую пещеру». Чжан Ян, удивленно моргнув, спросил: «Какие материалы?» «Мифрил и немного меди». «Замечательно». Чжан Ян торжествующе сжал кулак, поскольку мифрил был минералом третьего ранга и появлялся только на картах 60 уровня и выше. Кроме того, наладить его массовую добычу было трудно. Шахтерская пещера делала все так, чтобы игрокам не нужно было бегать по картам области, дабы добыть руду. Нужно было просто отправить в нее достаточное количество шахтеров. В предыдущей жизни Чжан Яна каждый раз, когда обнаруживали новую шахтерскую пещеру, гильдии сражались за нее. На более поздних стадиях игры сила гильдии определялась наличием у нее шахтерских пещер или территорий. Если она не обладала ни одной вещью из этих двух, то такая гильдия не могла считаться сильной. Это должна быть первая шахтерская пещера на китайском сервере. Другие гильдии не должны знать о значении шахты, или, что она вообще существует. Чжан Ян приказал: «Отправьте и разместите наших шахтеров в этой шахтерской пещере. Затем организуйте в той области зону прокачки наших игроков соответствующего уровня вместе с защитой шахтерской пещеры». «Вас понял». Сотня выстрелов был очень хорошей правой рукой, Чжан Ян полностью верил в него. Таким образом, Чжан Ян не спрашивал больше ни о чем другом, кроме точного местоположения шахтерской пещеры, именуемой шахтерской пещерой кораллового нефрита, а находилась она на западе леса Танилы. Чжан Ян продолжал собирать и убивать монстров, чтобы получить опыт. По крайней мере, через 7-8 часов он получил личное сообщение от Сунь Синьюй. «Жду». Чжан Ян немедленно экипировал очарование возлюбленного Ян, а затем телепортировался в местоположение Сунь Синьюй. «Динь, вы вошли в луговые равнины, японско-корейский сервер. Это враждебный регион, поэтому любые игроки могут начать вас атаковать. При этом они не будут наказаны присвоением красного имени. Ваше имя автоматически становится красным, и если вы будете убиты, вероятность выпадения вашего снаряжения будет повышена на 100%. Немедленно прозвенело в ушах Чжан Яна системное уведомление. Сунь Синьюй стояла там, молчаливая и неподвижная, подобно снежному лотосу на айсберге, чистому, как осевший снег. Чжан Яну внезапно ощутил непреодолимое желание стянуть ее вниз, в обычный мир с высоты ее облаков, чтобы увидеть, как на самом деле будет выглядеть эта равнодушная девушка, если начнет громко смеяться. Чжан Ян не мог удержаться от вопроса: «Ты вообще умеешь смеяться?» Сунь Синьюй, подозрительно посмотрев на него, ответила: «Что за чушь? Тогда покажи мне, как ты смеешься». Красивые брови Сунь Синьюй нахмурились. Это определенно было признаком того, что скоро она рассердится. Чжан Ян, рассмеявшись, спросил: «Ты все еще помнишь, когда смеялась в последний раз?» Глаза Сунь Синьюй расширились так, как будто она это вспомнила, но Чжан Яну все равно не ответила. «Посмотри на себя, ты даже не помнишь, когда в последний раз счастливо смеялась?» Чжан Ян, покачав головой, снова спросил: «Ты довольна своей жизнью, той, которой живешь сейчас? Не твое дело», — холодно ответила Сунь Синьюй. «В какой день ты свободна? Тебе зачем? Я хочу пригласить тебя куда-нибудь, чтобы повеселиться. Я не хочу никуда идти. Тогда буду искать тебе в полицейском участке. Я только что сказала, что не хочу идти». Чжан Ян уставился на Сунь Синьюй, которая сохраняла свой невозмутимый вид. Главной особенностью этой женщины было то, что она не хотела проигрывать. Непреклонная, Чжан Ян подошел к Сунь Синьюй, она неуверенно попятилась, но увидела напряженный взгляд Чжан Юя, с которым ей было трудно справиться. Когда Чжан Ян подошел еще ближе, Сунь Синьюй, наконец, сделала еще один шаг назад, держась на расстоянии примерно 1 метра от него. «Завтра, в 8 вечера, я приглашаю тебя на ужин. Я не приму отказа», — сказал Чжан Ян. Разговаривать с этой девушкой было утомительно. Чжан Ян, расслабив напрягшееся тело, призвал Снежка со словами: «Пойдем за боссом». Оба призвали своих маунтов и пустились в галоп по Колоджерскому нагорью японско-корейского сервера. К счастью, этот район не был популярным местом для гринда, поэтому они встретили лишь нескольких игроков, которых старались избегать. Хотя оба они и скрыли информацию о своих персонажах, на этом сервере вся информация о них будет принудительно отображаться. Имена обоих показывались вместе с тегом «Китайский сервер». Красный цвет ников также привлек нескольких враждебных игроков. Однако это были Чжан Ян и Сунь Синьюй. Их не сможет победить ни одна случайная группа. Убив раздражающих игроков, Чжан Ян и Сунь Синьюй пробрались в горы Мидуа. Хотя официальная база данных показывала приблизительное местоположение мифического короля тираннозавров, Маршасона, она не давала конкретных координат, поэтому игрокам придется искать самим. Через час эти двое достигли каньона. Чжан Ян почувствовал, что они прибыли в нужное место, поскольку монстры в этой долине были мифические тираннозаврами. Глава 299.1. Мифический король тираннозавров Маршасон. Мифический тираннозавр-грабитель, обычный, зверь, уровень 65 хп, 6500 защита, 60. Эти мифические тираннозавры в основном выглядели так же, как и динозавры. Каждый из них был около 10 метров в высоту, с нижними конечностями, которые выглядели невероятно сильными и мощными, но парой крошечных коротких верхних лап с когтями, которые выглядели так же, как цыплячьи ноги, только росшие из груди. Каждый из них обладал длинным и толстым хвостом, похожим на стальной хлыст. Тела каждого были темно-серого цвета, скрежещущие большие пасти были полны лезвий и подобных зубов. Тем не менее Чжан Ян не планировал тратить свое время, рассматривая обычных монстров. Нежно погладив Снежка по голове, он сказал: «Мы будем двигаться вперед и просто игнорировать все, что будет на нашем пути. Если за нами кто-то последует, мы просто их уничтожим». Сказав это, он оседлал Снежка и бросился в долину. Естественно, Сунь Синьюй последовала за ним. Когда они проходили сквозь монстров, большое количество мифических тираннозавров заметило их присутствие, сила прошла через их мускулистые ноги, когда они начали свою погоню. Чжан Яну было наплевать на этих обычных монстров, когда он ехал на Снежке. Всякий раз, когда тираннозавры подходили достаточно близко, чтобы схватить Сунь Синьюй, он активировал свой горизонтальный удар и взрывную волну или просто спрыгивал со своего медведя, чтобы активировать рывок и громовой удар, вынося весь мусор. После этого он с сальто запрыгивал на спину Снежка и продолжал свое путешествие. Поскольку они были здесь ради охоты на босса, все остальное не имело никакого значения. После 7-8-минутного броска, они уже приближались ко дну долины. Обернувшись, они увидели сотни монстров, бешено несущихся к ним. Если бы не система агро, в соответствии с которой монстры прекращали преследовать цель на определенном расстоянии, эта армия монстров, следовавшая за ними, была бы в два раза больше. Чжан Ян обернулся, и, когда его показатель ярости был полон, хранитель активировал свой горизонтальный удар. Мгновенно монстрам было нанесено больше 4000 урона, который дублировался снова и снова. Секундой позже, когда общий кулдаун закончился, Чжан Ян активировал взрывную волну, взрывая и ослепляя монстров вокруг. Сунь Синью не могла оставить все ему одному. Она засыпала монстров веером кинжалов, выбрасывая свои ножи, разлетающиеся в 8 направлениях, нанося ряд хороших повреждений. Тем не менее ей не хватало специального эффекта на оружии, поэтому она никогда не могла приблизиться к такому же выходу урона, как у Чжан Яна. Если бы другие игроки были окружены таким количеством монстров, то они были бы быстро подавлены даже сотнями целителей, поддерживающих их. Но снаряжение Чжан Яна было просто вне этого мира, не оставляя монстрам никаких шансов. Спустя какое-то время все мифические тираннозавры были убиты, оставив после себя на земле сверкающую добычу. Чжан Ян, осмотрев все выпавшие предметы, подобрал лишь несколько. Остальные даже нельзя было продать за хорошую цену, поэтому собирать их смысла не было. Чжан Ян, взглянув на Сунь Синьюй, заулыбался. «Теперь ты просто должна смотреть на меня с восхищением, иначе это заденет мое эго». «Скучно». Она начала призывать своего маунта, стараясь не обращать на него внимания. «Подожди секунду». Чжан Ян внезапно указал в каком-то направлении. «Там мифический тираннозавр, размер которого выглядит довольно странным. Может быть, он уже помчался туда». Сунь Синьюй последовала за ним по пятам, и когда они приблизились к этому существу, то увидели маленького мифического тираннозавра. Все его тело было багрово-красного цвета, чем он определенно отличался от своих сородичей. Но это было не главное. Главное было то, что этот маленький мифический тираннозавр был нулевого уровня. Багрово-красный мифический тираннозавр, желто-золотой боевой маунт, уровень 0 хп, 50 внимания, может быть пойман. Желто-золотой боевой маунт. Это был джекпот на ровном месте. Они на самом деле столкнулись с другим таким маунтом. Чжан Ян, улыбнувшись Сунь Синьюй, спросил: «Ты взяла свои запечатывающие поводья?» «Разумеется». Сунь Синьюй, кивнув, вытащила из своего инвентаря запечатывающие поводья. Не дожидаясь Чжан Яна, она тут же бросила их, метясь прямо в маленького мифического тираннозавра. Она начала произносить заклинание, чтобы активировать запечатывающие поводья. 1%, 13%, 45%. Пак, неудача. Первые запечатывающие поводья были разорваны на две части, однако Сунь Синьюй не дрогнула или что-нибудь еще. Достав из рюкзака еще одни запечатывающие поводья, она снова кинула их на маленького мифического тираннозавра. Активация запечатывающих поводьев. Неудача. Третья попытка. Четвертая попытка. Восьмая попытка. «Динь, вы успешно запечатали боевого маунта, багрово-красного мифического тираннозавра». Наконец, Сунь Синьюй услышала сладкий и удовлетворяющий голос системного уведомления в ушах. «Теперь ты мать с репнком», — торжественно сказал ей Чжан Ян с серьезным лицом, на что девушка закатила глаза. Двое продолжили двигаться вперед и убили еще одну волну монстров. В конце концов, они достигли самой глубокой части дна долины. Гигантский мифический тираннозавр высотой больше 30 метров, лежа в своем гнезде, спал крепким сном. Его ноздри выбрасывали струи горячего воздуха, угрожая сдуть листья с ближайших деревьев. Мифический король тираннозавров, Маршасон, желто-золотой, зверь, уровень 70 хп, 7000000 защита, 1400. Сунь Синьюй, повернувшись к Чжан Яну с вопросительным взглядом, спросила: «Так много очков здоровья, как мы собираемся справляться с ним вдвоем?» Согласно официальной базе данных, основная атака Маршасона составляет около 10 тысяч, поэтому Чжан Ян, вероятно, будет получать 6200 урона за удар. Босс будет атаковать каждые 2 секунды, и, учитывая тот факт, что Чжан Ян может использовать блок один раз в 6 секунд, урон должен быть около 2000, Все эти расчеты еще не учитывали другие навыки босса. У Чжан Яна в общей сложности будет 60 тысяч очков здоровья, если он будет верхом на снежке, с возможностью использовать два исцеления берсерка и две защитных стены. Он, вероятно, сможет продержаться 2 минуты. Тем не менее, чтобы снести 7 миллионов жизней босса за эти 2 минуты, ДПС Сунь Синью и Чжан Яна должен достигаться 50 тысяч. Ну, об этом не могло быть и речи. Один из вариантов заключался в том, чтобы Сунь Синью использовала телепортационный свиток, чтобы вернуться назад, а затем передать свое очарование возлюбленной Ин Ханинсюе, позволив их суперцелителю телепортироваться к нему. Возможно, будучи самым хорошо экипированным игроком в Китае, она сможет неторопливо исцелять его, что позволит им потихоньку убить босса. Это определенно будет куском пирога. Однако, когда Чжан Ян открыл свой список друзей, то увидел, что иконка Ханинсюе была темного цвета, то же самое касалось и Вэй Янер. Ханинсюе была священником, самостоятельно поднимать уровни ей было крайне трудно и неэффективно. Она всегда была в паре с Янер. Чудесным образом, Вэй Янер сегодня действительно была на своих занятиях, поэтому Ханинсюе была не в сети, и, вероятно, в этот самый момент ходила по магазинам. В данный момент он не мог зависеть от Ханинсюе. Кроме того, если бы он действительно отправил Сунь Синью обратно в замок громового раската по этой конкретной причине, эта ледяная королева определенно взорвалась бы. Кто он думает, она такая? Позвать ее, когда она нужна, и отослать, когда больше не требуется. Тем не менее, идти против босса в их нынешней ситуации был не самый мудрый шаг. Если бы он уже был 80 уровня, экипированный несколькими предметами фиолетово-платинового снаряжения, тогда он и Сунь Синью и смогли бы работать вместе, чтобы расправиться с этим мифическим королем тираннозавров. Но сейчас, Чжан Ян, подняв голову, огляделся. Он действительно не хотел зря тратить последнее использование нефрита дружбы. «Мы собираемся сражаться или как?» — потребовала Сунь Синью своим кристально чистым голосом. Чжан Ян, показав на лице улыбку, сказал: «Нападай. Что, если мы атакуем, то почему ты отступаешь назад? Глупая девчонка, если мы вдвоем пойдем против босса, разве он попросту нас не изнасилует?» Чжан Ян погладил снежка, подходя к плоскому склону горы. «Кого ты назвал глупой?» Сунь Синью звучало опасно. Чжан Ян не мог удержаться и продолжил ее дразнить. «Какая глупая девочка заставляет повторять меня дважды? А боже, это никак не лечится!» Кланг. Сунь Синью вытащила кинжал. «Не сердись, это была просто шутка. Я говорю, что ты, ледышка, должна чаще улыбаться. Если ты будешь все время напрягать свое лицо, то оно не сохранит своего вида даже до 30. Рассмеялся Чжан Ян. Глава 299.2. Мифический король тираннозавров Маршасон. Сунь Синьюй, помолчав мгновение, спросила: «Босс находится на другой стороне этой области, как ты собираешься сражаться с ним отсюда? Горцы будут играть на горе». «Поняла». Чжан Ян качнул головой в сторону отвесной скалы, изо всех сил пытаясь пошутить: «Хватит быть таким убогим. Ты видишь пещеру наверху?» Чжан Ян указал на отвесную скалу. Когда Сунь Синьюй подняла глаза вверх, она увидела это. В 40 метрах над тем местом, где она сейчас стояла, отвесная скала, казалось, была пронзена гигантскими копьями бесчисленное количество раз, из-за чего на ней осталась серия трещин. Некоторые из них были неглубоки, но другие, да, и этого было достаточно, чтобы в них можно было спрятать людей. Некоторые из них были глубиной от 7 до 8 метров, так что с ними вход в эти пещеры очень узок, по крайней мере, для босса. Этот большеротый идиотский тираннозавр никогда в него не пролезет, мы будем сражаться из-за этого укрытия и потихоньку его убьем. Допустим, но он будет вне нашей досягаемости, что толку от укрытия? Действительно, но мы будем контролировать ритм сражения. Когда нам захочется сражаться, мы можем просто сражаться. Когда у нас будет мало здоровья, мы сможем отступить в узкую пещеру и там залатать раны, не торопясь, чтобы навыки откатились. Мы сможем разобраться с ним на досуге. Сунь Синьюй, немного подумав, спросила: «Даже так проблема все еще не решена. Как ты собираешься добраться до пещеры в отвесной скале?» Эти трещины, в основном, находились в 40 метрах от земли, из-за чего ни один игрок не смог бы допрыгнуть до любой из них. Похоже, Чжан Ян сделал бессмысленное предложение. В этот момент Чжан Ян не смог удержаться от улыбки, когда вытащил предмет, который уже давно лежал в его инвентаре. Мощные ласты лягушачьего короля, при активации которых игрок сможет очень высоко прыгать в течение следующих 10 секунд, кулдаун, всего 1 минута. И это было снаряжение 20 уровня. Сунь Синьюй была потрясена увиденным. «Я не могу поверить, что ты действительно их до сих пор оставил». Чжан Ян улыбнулся, он всегда верил, что такое снаряжение с уникальными способностями всегда найдет свое применение рано или поздно. Он бы даже не отказался от снаряжения первого уровня с такими атрибутами. Экипировав мощные ласты лягушачьего короля, Чжан Ян активировал специальный эффект снаряжения. Мощным прыжком он мгновенно прыгнул на высоту около 50 метров и, схватившись руками за выступ, начал на него взбираться. Однако продолжительность мощного прыжка закончилась к тому времени, как он поднялся. Поэтому Чжан Яну пришлось ждать еще минуту, ничего не делая, только стоя на скальном выступе, прежде чем он смог прыгнуть к более высокому рубежу. Ему потребовалось около 6 или 7 минут, прежде чем парень смог протиснуться в одно из отверстий в скале. Когда он понял, что отверстие недостаточно глубоко, Чжан Яну пришлось потратить еще больше времени, прыгая дальше и проверяя другие отверстия. Прошло еще 5 или 6 минут, когда Чжан Ян, наконец, нашел идеальную трещину, которая была около 10 метров глубиной, 2 метра высотой и столько же шириной, чего было достаточно, чтобы игрок мог свободно передвигаться. «Ледышка, рассчитываю на то, что ты приведешь сюда босса. После того, как я заполучу его агро, ты можешь свободно управлять ситуацией, атакуя и используя исчезновение, чтобы снять с себя агробосса». Не говоря ни слова, Сунь Синьюй поехала верхом на своем волчьем маунте прямо к Маршасону. Радиус агробосса составлял около 30 метров. В тот момент, когда Сунь Синьюй вошла в этот диапазон, Маршасон, мгновенно издав громовой рев, тяжело поднялся на ноги. Передвигаясь на своих мощных и мускулистых ногах, Маршасон, открыв свой большой окровавленный рот, хрустнул зубами в направлении Сунь Синьюй. Сунь Синьюй немедленно побежала. Маршасон был прямо позади нее, передвигая своими двумя мощными длинными и мускулистыми ногами. Каждый его шаг сотрясал землю невероятными колебаниями, издавая серию громоподобных ударов. Чжан Ян вытащил свой загадочный меч тьмы, ожидая, когда Маршасон войдет в радиус его атаки. В тот момент, когда он ступил в радиус 30 метров от него, Чжан Ян мгновенно выстрелил копьем уничтожения прямо в босса. 2-298. Первый урон, нанесенный Маршасона, появился прямо над головой босса. Сунь Синьюй просто приблизилась к боссу. По сравнению с прямой атакой этого уничтожающего удара Чжан Яна, большая часть агромаршасона теперь была направлена на Чжан Яна, так что босс начал свирепо двигаться к своему врагу, стоящего у входа в трещину. Блок. Чжан Ян поднял свой щит после активации навыка, и тот был зажат в пасти босса. С щитом, сжатым между рядами острых зубов босса, с ужасающим визгом в стороны полетели искры. Когда босс разомкнул пасть и щит, наконец освободился, на нем были видны несколько царапин. Вот почему для снаряжения был разработан параметр прочности. После длительного периода использования снаряжения, оно, естественно, будет повреждено или вовсе сломается. Участие в серьезном напряженном сражении значительно уменьшит его прочность. И когда она достигнет нуля, предмет потеряет все дополнительные атрибуты, а это будет означать, что игроку нужно найти кузнеца, чтобы починить снаряжение, прежде чем снова использовать его в будущих сражениях. Кроме того, прочность снаряжения будет увеличиваться в соответствии с качеством онова. Более хорошее качество значит большую прочность, а это значит более длительное время пользования предметов. Для игроков поврежденное снаряжение не было слишком большой проблемой, поскольку оно все равно будет работать во всю свою мощь, ведь пока есть еще хотя бы один пункт прочности, предмет не сломан. Что касается танков, их щиты принимают на себя наибольший удар по сравнению со всем другим снаряжением. Поэтому разработчики сделали щит намного более прочным, по сравнению с другим снаряжением. Текущий щит Чжан Яна имел 800 единиц прочности, и был намного прочнее другого снаряжения на его теле, например нагрудника Ярости, у которого было всего лишь 100 пунктов прочности. К сожалению, снаряжение монстров не имело атрибута прочности. Если бы не так, игроки могли бы истощить прочность всех зубов босса, превратив его в беззубую коргу. Чжан Ян размахивал мечом, отбиваясь от свирепых атак босса, закричал Сунь Синьюй. «Ледышка, ты можешь начинать атаковать». Вдвоем они начали атаковать с обеих сторон. После нескольких секунд сражения Маршасон, внезапно издав громовой рев, замахнулся хвостом, который был толщиной со ствол дерева, в Чжаньяна. Но прежде чем удар хвостом достиг Чжаньяна, он сначала ударился об отвесную скалу. Мощный удар на самом деле сотряс гору на некоторое время, камни и пыль посыпались с потолка трещины. Хотя звук, издаваемый атакой, был чрезвычайно громким и пугающим, атака на этом прекратилась. Чжаньян не смог удержаться и не задать гордый вопрос: «Как дела, ледышка? Ты впечатлена?» Сунь Синьюй мгновенно закатила глаза. Однако Чжаньян не мог оседлать своего боевого маунта в дырах и пещерах. Всего через минуту его показатели здоровья начали снижаться. Быстро использовав защитную стену, он продолжил полагаться на активацию эффекта восстановления здоровья своего набора брони, а когда ситуация стала напряженной, он применил исцеление берсерка. Даже со всеми своими активированными сильными навыками, он мог продержаться под атаками босса только 50 секунд, прежде чем его здоровье ушло в опасную зону. «Ледышка, используя исчезновение сейчас, я собираюсь отступить», — закричал Чжаньян и убежал внутрь трещины. Разумеется, Снежок, крутя своей большой толстой задницей, последовал за ним. Когда они отступили, Маршасон попытался куснуть, но это не коснулось Чжаньяна. Босс пришел в бешенство, кидая свою огромную голову и используя ее как таран для пробития входа в трещину. Он встряхивал горную породу, заставляя камни и пыль с потолка трещины проливаться дождем вниз. В этот момент босс был как постоянно взрывающаяся бомба. Любой, кто подошел бы слишком близко, стал бы его жертвой. Чжаньян кинул еще одно копье уничтожения в босса. После этого он спокойно воспользовался этим перерывом, чтобы подлатать себя шелковой повязкой, которую взял с собой. Шелковая повязка, расходный материал, использование. Восстанавливает 8000 очков здоровья в течение 10 секунд. Пока вы накладываете повязку, вы не можете двигаться, иначе эффект будет немедленно прерван. Кулдаун общий со всеми другими типами бинтов кулдаун. 1 минута. Требуется профессиональный уровень оказания первой помощи. Поскольку Чжаньян ранее получил титул специалиста по оказанию первой помощи, всего лишь одной шелковой повязкой, он немедленно исцелил себя на 16 тысяч очков здоровья. Глава 301. Форт Такиши. Чжаньян, метнув в босса еще одно копье уничтожения, возобновил свою атаку. Маршасон был по-настоящему расстроен и, издав серию громоподобных рыков, бесплодно скрежетал зубами о камни. Сунь Синьюй немедленно присоединилась к сражению. На самом деле, если бы Чжаньян захотел, то мог бы использовать особый ландшафт этой трещины, чтобы атаковать каждые 6 секунд с использования своего блока, чтобы защититься от получения любого урона, таким образом, даже сумев убить босса, не получив вообще никакого урона. Но если бы он вот так поступил, то заставил бы Сунь Синьюй чувствовать себя неловко, поэтому, оставив эту мысль, решил продолжить работать по прежней схеме. Судя по всему, Чжаньян, видимо, нашел способ обмануть систему, но игра изначально побуждала игроков открывать новые тактики для сражений. Повторное использование одной и той же тактики было просто бессмысленно и скучно. Тем не менее, только несколько игроков могли бы реализовать недавно обнаруженную тактику, которую сейчас использовал Чжаньян до появления летающих маунтов. Спустя некоторое время полоска здоровья Чжаньяна снова собиралась коснуться дна. Он быстро сообщил об этом Сунь Синьюй. «Ледышка, я опять собираюсь отступать, ты можешь активировать свое размытие, чтобы продержаться в живых еще некоторое время». Сказав это, он направился прямо к трещине. Поскольку Маршасон не мог каким-либо образом атаковать Чжаньяна, он перенаправил все свое агро на Сунь Синьюй, сразу же начав к ней топать. Одна лапа босса был размером с 7 или 8 столов для игры в пинг-понг, связанных вместе. Ущерб от его топота покрывал большую площадь, поэтому даже с активацией размытия, Сунь Синьюй никак не могла полностью избежать получения урона. Она быстро активировала спринт, чтобы увеличить скорость движения, а затем побежала в противоположном направлении. В этот момент Чжаньян вовремя выбежал из трещины в скале, снова привлекая агро Маршасона и заманивая босса, чтобы он остановил преследование Сунь Синьюй. Тираннозавр, развернувшись, начал атаковать Чжаньяна. Но как раз перед тем, как монстр добрался до него, хранитель быстро удалился. Маршасону оставалось только развернуться, чтобы напасть на Сунь Синьюй, однако та уже убежала на некоторое расстояние. По-видимому, Чжан Ян молча рассчитывал временные рамки. С бедным боссом игрались, как с марионеткой. Поскольку босс повернется к тому, кто обладал наибольшим значением агро в пределах его радиуса, ему оставалось лишь вернуться, чтобы попытаться найти и достать Чжан Яна. Блок. Этого времени было достаточно, чтобы его блок уже откатился, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы ударить разок босса, прежде чем отступить обратно в трещину. В то же время закончился и откат повязки, и Чжан Ян быстро подлатал себя, возвращаясь к прежнему состоянию. Возвращение в бой. Значение агро было самым важным фундаментальным знанием, когда дело доходило до сражения с монстрами и боссами. Если распределение значения агро было переменным, монстра было либо очень легко победить, либо невозможно. Это делало сражение полным непредсказуемых возможностей. И из-за существования этой системы распределения значения агро, только игроки могли быть поделены на разные роли. Танка, который кайтит монстров, целителей, что лечит, и атакующих, которые наносят урон. Благодаря этой системе распределения значения агро Маршасон превратился в тупоголового монстра с головы до ног. Он больше походил на игрушку, с которой забавлялись Чжан Ян и Сунь Синьюй, а не на желто-золотого босса. До тех пор, пока босс не сможет себя исцелить, он, несомненно, умрет, и когда то произойдет, лишь вопрос времени. Через полчаса у Маршасона осталось примерно 300 тысяч очков здоровья. Он был близок к своей кончине. Чжан Ян еще раз подлатал себя повязкой и вышел из трещины. Как раз тогда, когда он собирался уже приземлиться, Чжан Ян использовал рывок, врезаясь в толстую мускулистую нижнюю часть тела Маршасона. Безопасное приземление. Снежок приземлился аналогичным образом, а затем Чжан Ян, запрыгнув на спину своего медведя, мгновенно повысил свои очки здоровья до 52 381 единицы с 57 810. Маршасон, издав очередной громоподобный рев, попытался наступить на Чжан Яна своей гигантской лапой. 190 тысяч. 180 тысяч. Как только все стало гладко, внезапно на сцене появилась группа из примерно 20 игроков. Прямо над головой их лидера было написано: «Санада Джуби, 66 уровень. Человек, мужчина, тамплиер, форт Такиши». Остальные члены его группы держались на расстоянии около 3 метров позади него, явно выставляя его своим лидером. Все эти игроки были из форта Такиши. Чжан Ян не был знаком ни с одним игроком из других стран, поэтому понятия не имел, был ли этот Санада Джуби известным игроком или нет в его предыдущей жизни. В каждой стране, в каждом регионе использовались разные языки, однако в игре был встроенный переводчик. Хотя переводы не всегда были точными, в целом, смысл всегда передать удавалось. Они смотрели на Чжан Яна и Сунь Синьюй, трое из них указывали на этих двух. Поскольку они находились еще очень далеко, Чжан Ян не мог услышать, о чем они говорили. Но он смог узнать, что эти трое были из тех игроков, которых он убил вместе с Сунь Синьюй, пока они искали босса. Подкрепление. Как вовремя. Ледышка, давай ускоряться. У нас гости. Оба начали увеличивать силу своих атак по боссу. В это же время Чжан Яну удалось оттолкнуть босса немного назад. На их пути было более 20 японских игроков. Эти ребята знали о том, что два китайских игрока перед ними пересекли их границу, чтобы достать боссов их региона. При этом эти двое еще и убили 3 игроков по пути. Кто бы смог такое проигнорировать? Отряд бросился на них. «Твое исчезновение уже откатилось?» – спросил Чжан Ян. «Еще 17 секунд». «Хорошо, дождемся, пока они не войдут в агрорадиус босса, тогда я использую тень пустоты, а ты – исчезновение. Пускай босс разберется с этими японскими коротышками», – рассмеялся Чжан Ян. Глава 302. Форт Такиши. Игроки форта Такиши уже столкнулись с ними. Кроме Санады Джубея, остальные, спрыгнув со своих маунтов, принялись атаковать Чжан Яна и Сунь Синьюй. Поначалу Чжан Ян думал, что у Санады Джубея есть боевой маунт, но при ближайшем рассмотрении этот игрок даже не напал на него, он просто пытался действовать жестко. Сунь Синьюй без колебаний активировала размытие и, развернувшись, начала контратаковать игроков форта Такиши. Ее снаряжение было крайне мощным, а класс убийца был специализирован на ПВП-сражениях. После нескольких шагов в сторону и ударов, противник замертво упал. Игрок уронил пару перчаток, блестевших зеленоватым светом. Зелено-медное снаряжение, они на самом деле пришли сюда искать сражения с таким низкосортным снаряжением, просто исчезни, сказала Сунь Синьюй. Хотя Чжан Ян и Сунь Синьюй были сильны, кайтить босса, одновременно с этим сражаясь с 20 игроками, было слишком даже для них. Пора исчезать. Тань пустоты и исчезновения были одновременно использованы. Чжан Ян и Сунь Синьюй немедленно пропали из поля зрения японских игроков. Но бедный Снежок не мог исчезнуть вместе с Чжан Яном. Он сразу же стал главной мишенью босса. Бум, бум, бум. С каждым топотом, наносящим больше 10 тысяч урона, Маршасон затоптал Снежка до смерти. В тот момент, когда Снежок погиб, Агра Маршасон немедленно перекинулась прямо на этих японских игроков. Со смертоносным взмахом его длинного хвоста и оглушительным звуковым бумом, все японские игроки были отправлены в воздух. Когда горят городские ворота, от этого страдают все рыбы во рву. Санада Джубе и члены его группы кричали в агонии. Почему этот босс отвернулся от своих соотечественников? Было нормально, что он не помогал преследовать иностранных злоумышленников, но он на самом деле атаковал своих соотечественников. Не имея выбора, они были вынуждены вступить в сражение. Хотя Маршасон при сражении с Чжан Яном и Сунь Синьюй выглядел полным дураком, теперь он действовал как настоящий желто-золотой босс. Их группа уничтожалась топотом ног и ударами хвоста тираннозавра. Спустя 20 секунд Чжан Ян вышел из пустоты. Увидев, как босс жует их задницы, Чжан Ян не смог удержаться и засмеялся. После этого он быстро побежал к боссу, потому что, если Маршасон убил всех игроков из своего списка Агра, то выйдет из боя и полностью восстановит свое. И если это случится, то все, через что прошли он и Сунь Синьюй, будет попросту напрасно. Грязные китайские свиньи, я разорву вас обоих на миллионы кусочков. Придя в ярость, ругался Санада Джуби. Чжан Ян добрался до Маршасона, однако он не атаковал его, а лишь кончиком своего меча указал на Санаду, сказав: «Мечтай, просто потеряйся». В Китае у многих людей были дружеские отношения с корейцами и японцами, некоторые из них были поклонниками чужих средств массовой информации и культуры, но также были и те, кто использовал в отношении других такие термины, как японский коротышка 1 и корейская дубина 2. Чжан Ян понятия не имел, какой тип людей из этих двух преобладал, но он был очень уверен в одном – в том, что сам не очень хорошо относился к японцам. Хотя Санаде и удалось активировать священную защиту, что дало ему 5-секундную непобедимость, это лишь оттянуло неизбежное. В тот момент, когда время действия священной защиты подошло к концу, Чжан Ян пронзил грудь Санады мечом, свежая кровь полилась фонтаном, лишая Санады последних очков жизни. Кряхтя от гнева, его тело медленно соскользнуло на землю. Как такое могло произойти? У них было количественное преимущество, и при этом два китайских игрока сражались с боссом. По логике, убрать их навсегда должно было быть так же просто, как прогуляться по парку, но как ситуация могла обернуть таким образом? Просто катись со своими яйцами и проваливай. Чжан Ян, вытащив свой меч из его тела, повернулся к боссу, блокируя большую пасть Маршасона своим щитом. В тот момент, когда все игроки форта Текиши умерли, Агра Тираннозавра мгновенно перекинулась на Чжан Яна. Санада Джуби, высвободив свою душу и отправившись на кладбище, написал в региональный канал сообщение, в котором говорилось следующее. «Тут две китайские свиньи вторглись на нашу территорию, они прямо рядом с горами Мидуа, один из них хранитель. Соберитесь и порубите этих двух китайских свиней на кусочки». В одно мгновение региональный канал наполнился беспокойными сообщениями, в бесчисленном количестве из которых люди клялись развязать войну. В своей предыдущей попытке игрокам форта Текиши удалось уменьшить количество очков жизни босса, по крайней мере, на 10 тысяч, оставив Маршасона всего с 70 тысячами. Чжан Ян и Сунь Синьюй быстренько прикончили босса, который после себя оставил тонны добычи на земле. Чжан Ян быстро начал осматривать выпавший лут. Его нисколько не интересовало снаряжение, то, что он искал, было ордером нападения монстров. Чжан Ян молился и надеялся, чтобы тот выпал. Подобрав несколько желто-золотых и серо-серебряных предметов снаряжения в виде приятного дополнения, Чжан Ян, наконец, наткнулся на бледно-пурпурный кусок пергамента. Он был размером с ладонь. На одной его стороне было написано слово «ордер», а на другой – «монстр». Ордер нападения монстров, расходный материал, использование, отмечает территорию и приводит монстров, несущих с собой разрушительный урон отмеченной территории. Чжан Ян не мог удержаться от того, чтобы зловеще улыбнуться, про себя подумав. Один удар мечом, Лю Вэй, уверен, никто из вас бы и подумать не мог, что я получу ордер на падение монстров. Я заставлю выглядеть вас в хорошем свете. Разве вы не любите сражаться за славу? Разве вы, ребята, не хотели, чтобы в Китае была только одна территория? Я исполню вашу мечту. 1. Японский коротышка – термин, используемый, чтобы высмеять или дискриминировать японцев. 2. Корейская дубина – распространенный китайский сленговый термин, используемый для уничижения корейцев. Глава 301.1. Снова осада монстров. Ледышка, пойдем, пора уходить. Заполучив ордер на падение монстров, Чжан Ян, естественно, чувствовал себя удовлетворенным. Ты иди вперед, а я зарежу еще нескольких японских свиней. Посмотрев в ее возбужденные глаза, Чжан Ян не мог отделаться от чувства волнения, сказав: «Хорошо, давай поубиваем свинок еще. Просто позволь мне сначала использовать этот ордер на падение монстров». Когда Чжан Ян легко коснулся ордера на падение монстров, прямо перед его глазами появилась трехмерная проекция карты, на левой стороне которой виднелись названия 8 основных регионов, в то время как правая часть карты была совершенно пуста. «Динь, вы использовали ордер на падение монстров. Во-первых, пожалуйста, подтвердите регион». Чжан Ян, протянув палец, осторожно коснулся на карте китайского региона, а затем проекция с правой стороны мгновенно начала смещаться, после чего появилась полная карта китайского региона. На карте были выделены замок громового раската и замок имперского неба. «Динь, вы выбрали китайский регион. В этом регионе есть две территории, доступные для нападения, известные как замок громового раската и замок имперского неба. Пожалуйста, выберите вашу конкретную цель». Чжан Ян, показав злобную ухмылку, мягко, но настойчиво постучал по замку имперского неба. «Динь, вы выбрали свою цель. Замок имперского неба, китайский регион. Ордер на падение монстров можно использовать только один раз. После его применения, вы не сможете его восстановить, продолжить». Пуф, ордер на падение монстров мгновенно превратился в хлам, распадающийся на ладони Чжан Яна и рассеивающийся в воздухе. «Пошли, время убивать японских коротышек». Чжан Ян, призвав своего обычного маунта, отправился в долину вместе с Сунь Синьюй. Вскоре после того, как они ушли, Чжан Ян получил личное сообщение от пришедшего в бешенство одного удара мечом. «Чжан Юй, ты безжалостное солнце пляжа». Чжан Ян, безо всякой паузы покачав головой, сказал: «Эй ты, когда сам использовал ордер на падение монстров на моей территории, не сильно-то чувствовал себя виноватым? Что, мне не разрешено сделать с тобой то же самое? Как бесстыдно. Ну погоди, я определенно не спущу тебе это с рук. Я еще сильнее снижу плату за телепортацию на мою территорию. Даже если это будет означать, что я больше не заработаю ни копейки, я лишу дохода тебя». «Ха, это разумеется, но только если тебе удастся сохранить свою территорию. Ах да, я сейчас очень занят, поболтать времени нет, так что пока». Закончив разговор с одним ударом меча, Чжан Ян и Сунь Синьюй начало свое завоевание, охотясь на игроков в японско-корейском регионе. Когда они сталкивались с большим количеством игроков, то оставались в тени и не вступали в бой. Когда же встречали небольшие группы врагов, то просто вступали в сражение и убивали их всех. Поскольку все карты 60 уровня были довольно большими, все, что им нужно было делать, так это прятаться, и враги никогда не смогут их найти, если только не отправят десятки тысяч игроков, чтобы обыскать каждый угол. В тот момент игроки японско-корейского региона сыпали всевозможными проклятиями, за исключением тех групп, в состав которых входили, по крайней мере, 20-30 игроков. Остальные небольшие команды не осмеливались ступать на земли Колоджерского Нагорья. Тем не менее эти двое продолжали чистить территорию днем и ночью. Поскольку реальное время уже близилось к рассвету, а Сунь Синьюй должна была идти на работу, то они вдвоем, разорвав свои телепортационные свитки, отправились прямо в замок громового раската. Некоторые хорошо информированные новостные транспортеры размещали новости об их подвигах на игровых форумах. Бойня на земле японских коротышек и корейских дубин, поднявшая боевой дух Китайской Республики. Этот человек использовал в названии преувеличение, которое мгновенно привлекло большое количество кликов и ответов. Сначала многие игроки думали, что это просто троллинг, но позже группу игроков с японско-корейского региона начала яростно отвечать на эту дискуссию. Они называли их хулиганами и бросали вызов, чтобы те сразились с профессиональными игроками их региона. Похоже, это были не фальшивые новости. Всего за короткий миг репутация Чжан Яна и Сунь Синьюй взлетела высоко в небо, их даже называли народными героями. Чжан Ян не мог не нахмуриться, он желал только получить ордер нападения монстров. Эти игроки были просто помехой. Враги одинокого пустынного дыма, такие как имперское небо и доминаторы, также показали себя один за другим на страницах форумах, пытаясь опорочить Чжан Яна, обвиняя его в том, что он просто привлекает к себе внимание. Тем не менее они закончили тем, что утонули в слюне водяной онлайн-армии 1. Другие начали оскорблять их, потому что это был акт, который поднял моральный дух всего Китая, так что повторите это сами, если хватит силенок, а если нет, просто утопитесь где-нибудь в сточных водах. 7 часов вечера, 5 января. Момент, когда монстры должны были напасть на замок имперского неба, наконец-то настал. Чжан Ян и банда отказались от мысли о том, чтобы поднимать уровни, вместо этого они отправились на луговые равнины. Хотя ребята и не могли поучаствовать в сражении за замок имперского неба, но все же могли хотя бы понаблюдать за происходящим издалека. Это была неплохая идея. Несколько дней назад, когда они защищали свою территорию, то постоянно надеялись на то, что монстры будут слабыми. Но теперь они могли надеяться только на то, чтобы монстры были сильнее обычных боссов. Было бы идеально, если бы уже первая волна монстров смогла бы сравнять с землей замок имперского неба. По-видимому, одинокий пустынный дым были не единственным, кто пришел сюда, чтобы насладиться происходящим. Гильдмастера других крупных гильдий, таких как Багровая Ярость, Небесная Высь, Янтарный Закат, Сияние и других, один за другим появлялись вместе со своими основными игроками, чтобы полюбоваться сценой. Первая волна, вторая волна, третья волна. Главные ворота замка имперского неба были уже прорваны. Сражение перешло во внутренние части территории. Бум. Со вспышкой белого света в дело пошли магические пушки. 1. Водяная онлайн-армия. Группа интернет-гастрайтеров, оплачиваемая предприятиями, либо компаниями за публикацию комментариев в интернете, содержащих определенный контент, влияющий на ход ситуации. Глава 301.2. Снова осада монстров. Они активировали свои магические пушки уже на четвертой волне. Одинокий пустынный дым не мог удержаться, сравнивая свой собственный опыт с их, поскольку сами они использовали магические пушки только на пятой волне. Монстры, которые появлялись, начиная со второй половины четвертой волны, все были элитного ранга. С ними было действительно очень сложно справиться. Чжан Ян с радостью пересказывал свой опыт другим гильдмастерам. Искательница снега, улыбнувшись, сказала: «Судя по всему, имперское небо не сможет пережить этот день». Действительно, одинокий пустынный дым полагался на нефрит дружбы Чжан Яна, чтобы пережить нападение, и даже в этом случае их территория была почти что разрушена к концу атаки. После защиты от атаки четвертой волны начали появляться монстры пятой. Магические пушки на замковой стене выпустили серию ослепительно-белых взрывов, уничтожая агрессивных монстров. Однако, поскольку пушки были ограничены в количестве выстрелов, то были быстро полностью использованы. Большое количество элитных монстров хлынуло в замок имперского неба. Издалека зрители не могли видеть событий, происходящих внутри замка, и все, что они могли видеть, это волны монстров, хлещущих подобно тому, как вода через разрушенную плотину. Наконец-то появился босс пятой волны. Это был тот самый пердун, путник крепкого ветра, Мориарти. Его появление стало последней соломинкой, которая сломала спину верблюда. Серверное объявление. Территория замок имперского неба была разрушена монстрами. А да, толстый Хань и другие зрители аплодировали, веселились и праздновали. Тем времени, люди из Янтарного Заката и Сияния улыбались от всего сердца. Ранее, они были саботированы имперским небом во время состязаний парящих мечей. С тех пор они затаили глубокую обиду на имперское небо. Ничто не радовало их больше, чем потеря врагами их территории. Чжан Ян также получал тонны проклятий и ругательств в свою сторону от членов имперского неба в личных сообщениях. Один удар мечом знал, что в этом не было никакого смысла, поэтому позволил уйти Чжан Яну с улыбкой на лице, не сказав ни слова. Установив статус «не принимать личные сообщения от незнакомцев», Чжан Ян без проблем добился своего спокойствия. Выйдя из игры, он подтвердил, что идет с Сунь Синьюй на ужин, прежде чем начал готовиться к выходу. Прогулкой рядом с симпатичным полицейским, чья военная униформа не скрывала ее сладострастного тела, приковала множество завистливых взглядов на улице. Поужинав, он силой повел Сунь Синьюй в кино на фильм «Сердце рыцаря», который был снят в год Эсмерцли. Этот фильм пользовался большим спросом. Многие хотели его посмотреть, что затрудняло покупку билетов. Тем не менее сам фильм оказался не так хорош. Сюжетная линия была немного скучной и старомодной, но, с другой стороны, со спецэффектами все было более чем хорошо. Тем не менее Рим не был построен за один день. Растопить ледяной мороз Сунь Синьюй и увидеть, как она расцветает от радости и смеха, было нелегко. Количество усилий для этого должно было быть огромным. После фильма Чжан Ян проводил Сунь Синьюй до ее дома, прежде чем взять такси до своей квартиры. Когда он зашел в сеть, получил сообщение, отправителем которого была Сунь Синьюй, написавшая «Спасибо». Не сумев сдержать улыбки, он мило ответил: «Разве я не твой парень? Это мой долг. Не думай, что я этого не понимаю. Ты сказал это только для того, чтобы не получить пулю в лицо. Тога, почему ты меня не изобличила? Ты действительно так сильно хотел умереть?» «Нет, вовсе нет. Так давай прекратим притворяться. Я официально заявляю, что бросаю тебя». Хотя раньше он и пытался избавить от титула ее парень, теперь, когда его мечта сбылась, Чжан Ян вдруг почувствовал какую-то тяжесть. Сунь Синьюй может быть холодной и все такое, но, тем не менее, она была красавицей. Ее тело было вне этого мира. Пуй. Чжан Ян не мог себе представить, кто соберет плоды этого столь нежного цветка в будущем. Поскольку замок имперского неба был разрушен нападением монстров, во всем китайском регионе снова осталась только одна территория. Игроки, которые привязали свои телепортационные свитки к замку имперского неба, теперь должны были мчаться на всех парах к замку громового раската, чтобы перепривязать их. Игроки, которые знали всю историю, не могли удержаться от смеха над имперским небом за то, что те сами подписали свой смертный приговор. Первоначально они планировали использовать нападение монстров, чтобы избавиться от замка громового раската одинокого пустынного дыма. Мало того, что одинокий пустынный дым сумел защитить себя, они ответили своим ордером нападения монстров. Не способные противостоять точно такой же атаке, они потеряли собственный замок имперского неба. Поднять камень вверх только для того, чтобы потом бросить его на свои собственные ноги. В современную эпоху интернета секретов больше не существовало. Имперское небо стало публичным посмешищем, что подтолкнуло их к тому, чтобы скрываться в тех пор в тени, редко появляясь даже не в форумах. Поскольку подземелье 70 уровня, зал камней, предназначалось для прохождения группы из 5 человек, Чжан Ян ждал, пока 4 девушки, Ханинь Сюэ, нарцисс с мечты, Сунь Синьюй и Вэй Янер достигнут 70 уровня, чтобы начать. Только тогда он сделал свой ход, чтобы получить первую зачистку подземелья. В данный момент только члены группы, выигравшие состязание парящих мечей, переступили порог 70 уровня. Таким образом, Чжан Яну и его группе можно было не волноваться о каком-либо давлении при получении первой зачистки подземелья. Все они с легкостью получили себе по одному очку навыков. Гильдмастер, гильдмастер, на официальных форумах два японских коротышки зовут тебя и госпожу Сунь Синьюй. Чжан Ян искал хорошие вещи на аукционе, когда получил личное сообщение от члена своей гильдии. Не сумев сдержать улыбки, он ответил: «Если они хотят бросить нам вызов, то почему бы и нет? Просто позвольте им сюда прийти, если они на это способны». Но они упомянули, что хотят сражения в парящем амфитеатре. Гильдмастер, что такое парящий амфитеатр? Чжан Ян на мгновение был потрясен. Верно, он прекрасно знал, что такое парящий амфитеатр. Парящий амфитеатр был своего рода ареной, которая существовала для игроков, которые хотели бросить вызов друг другу. Но чтобы активировать его, игрок должен был для начала заплатить большую сумму золотых монет. Как только парящий амфитеатр будет активирован, игрок сможет просто бросить вызов другому игроку для сражения. Никаких ограничений по регионам. Однако игрок, которому был брошен вызов, может как принять его, так и отклонить. В режиме сражения в парящем амфитеатре был штраф в виде уменьшения уровня. Всего было 3 ранга. При вызове С ранга проигравший теряет 1 уровень. При вызове В ранга проигравший теряет 2 уровня. И, наконец, При вызове Э-ранга проигравший теряет 3 уровня. Глава 302.1. Парящий амфитеатр. Японские игроки пытались смыть с себя позор, и они действительно прикладывали к этому много усилий и денег. Просто невероятно, что им удалось откопать что-то вроде этого парящего амфитеатра. Чжан Ян, немного подумав, ответил: «Раз они хотят потратить деньги, чтобы купить еще порцию унижений, тогда я, так уж и быть, исполню их желание». Выйдя из игры, он заглянул на официальную страницу форума, где японцы разместили свое приглашение вызов. Посмотрев на него, он увидел, что на этот пост ответили уже десятки тысяч раз. Некоторые призывали Чжан Яна и Сунь Синьюй показаться и принять вызов, другие ругали и порицали двух японских игроков за то, что они не знали никаких границ. Тем не менее кто-то разоблачил, что эти два претендента на самом деле принадлежали к команде, занявшей второе место в состязании парящих мечей, проводимого в японско-корейском регионе. Один из них был танком, а другой – вором. Их определенно не стоит недооценивать, но почему они тогда не заняли первое место в состязании? К сожалению, они разделяли один сервер с Кореей, а она всегда была серьезной силой в мире онлайн-игр. Естественно, они также обладали мощным присутствием и в Готэ Смерцле, постоянно угнетая игроков из Японии. Чжан Ян, воспользовавшись своим ИТ, который уже был проверен официальными лицам, принял вызов двух японских коротышек. В течение короткого периода времени два игрока японца ответили. Поединки должны были состоять на следующий день, 7 января, в 9 часов вечера. Танк будет сражаться против танка, а вор против вора. Эти дуэли расставят все точки над «и». Два японских игрока кричали, как сумасшедшие, утверждая, что хорошенько будут бить Чжан Яна и Сунь Синьюй, пока те не встанут на колени, моля о пощаде. Столкнувшись с провокацией со стороны японских игроков, китайские игроки также были взволнованы. Один за другим они отправляли слова своей поддержки Чжан Яну и Сунь Синьюй. Еще до того, как началась настоящая дуэль, словесная война достигла своего пика. Официальные лица игры даже воспользовались этой возможностью, чтобы начать продавать билеты на эти матчи, и тот, кто хотел посмотреть на их сражение, должен был за это заплатить. И стоило это довольно недорого, всего лишь 2 золотых. Но только подумайте о том, сколько игроков есть в Китае и Японии, сколько же они получат прибыли. День прошел быстро, пришло время дуэли. Нуба-танк, тебе лучше не проигрывать. Вэй Янер уставилась на них, как будто была здесь главной. Ханин Сюэ, кокетливо подмигнув, сказала: «Глупый Юй, я одарю тебя сладким поцелуем в награду за победу в сражении». Чжан Ян, почувствовав, как по его спине пробежала дрожь, сказал: «Ты пытаешься усложнить мне жизнь, теперь мне стоит подумать, побеждать или проигрывать. Не волнуйся, я решу твою проблему и приму поцелуй от твоего имени». Толстый Хань хлопнул себя по груди. «Сестра Сунь, постарайся, мы болеем за тебя». Вэй Янер также подбодрила Сунь Синьюй. «Чжан Юй, теперь, когда в этом сражении ты представляешь весь китайский регион, если ты посмеешь проиграть этим японским коротышкам, я убью тебя вот этими голыми руками», — сказала принц зеленых листьев из янтарного заката. «Чжан Юй, если ты выиграешь этих японских коротышек, я проведу с тобой целую ночь». Это были слова ароматной воды. «Динь, игрок Кигитсу-сан, японско-корейский сервер, отправил вам вызов парящего амфитеатра Э-ранга, принять или отклонить». В ушах Чжан Яна раздался голос системного уведомления. Почти в тот же момент Сунь Синьюй также получила вызов парящего амфитеатра Э-ранга, но только от другого игрока, Кичи Кумичи. «Принять». Чжан Ян и Сунь Синьюй исчезли в одно мгновение, будучи телепортированы на виртуальную арену. «Динь, поединок начнется через 5 минут, пожалуйста, приготовьтесь к нему». Между тем, игроки из китайского и японско-корейского регионов отдавали свои золотые монеты, чтобы попасть на трибуны. Количество зрителей быстро увеличивалось с каждой минутой. К сожалению, оба сражения проходили в одно и то же время, поэтому всем пришлось выбирать. Чжан Ян не стал призывать своего снежка, а совсем наоборот, снял с себя все свое снаряжение, оставив только загадочный меч тьмы и щит. Если бы он находился на поле сражения, то сделал бы все необходимое, чтобы уничтожить всех своих врагов. Но это был очень важный матч, и в нем участвовали названия их стран, их рас. Значит, он должен был победить так, чтобы соперник не смог никак оправдаться. Большинство зрителей, увидев, что Чжан Ян снимает с себя почти все, были озадачены его поступком. Что происходит? Чжан Ян пытался потерять шансы на победу в этом сражении, но те, кто хорошо знал Чжан Яна, заулыбались. Толстый Хань веселился. Маленький Ян скоро станет настоящим. Эти япошки скоро спустят штаны на землю, а потом им придется наклониться и нюхать их. Этим японским коротышкам нужно преподать хороший урок, говорил потерянная мечта, размахивая кулаками. К сожалению, я не могу попасть на японско-корейский сервер, иначе я сам бы их поубивал. Гильдмастер, сделай все возможное. Иди, иди, иди. Вся гильдия поддерживала его. Динь. Сражение между Чжан Яном и Кигитсусаном начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Чжан Ян, подняв свой загадочный меч тьмы и щит, медленно шел к своему противнику. Два соперника. Чжан Юй ХП. 9520 атака. 1178, 1378 защита. 800 атрибут поглощения урона. 300 уровень. 71 Кигитсусан ХП. 19840 атака. 1576, 1776 защита. 730 атрибут поглощения урона. 820 уровень. 69 судя по атрибутам обеих сторон. Обычная атака Чжан Яна даже не сможет пробиться через защиту Кигитсусана. Совсем никак. Так как же это будет происходить? Кигитсусан, уставившись на Чжан Яна, полный ярости, спросил. Ты пытаешься меня унизить? Чжан Ян, пожав плечами, сказал. Не пойми меня неправильно, но теперь, когда мы находимся в равных условиях, люди не смогут ничего сказать о том, что я тебя притесняю. Сукин ты, Арх. Кигитсусан, обнажив свой боевой топор с убийственным намерением, сказал, я заставлю тебя пожалеть о своих поступках. Эти двое бросились друг к другу навстречу и использовали рывок. Столкнувшись друг с другом, оба были ошеломлены почти одновременно. Но почему почти? Чжан Ян активировал навык всего на несколько долей секунды раньше. Благодаря этому он сумел оправиться от оглушения чуть раньше, чем его оппонент, чего было достаточно, чтобы определить результаты сражения. Чжан Ян быстро зашел за спину Кигитсусана и, использовав свою кровавую ярость, мгновенно увеличил количество очков ярости до 42 и замахнулся мечом на своего противника. 136. Урон был настолько мал, что по аудитории прошлась волна АОУ, а количество очков ярости, полученных от этого удара, было ничтожно мало, всего лишь 5 единиц. Кигитсусан, тоже оправившись от оглушения, обернулся, пытаясь встретиться с Чжан Яном лицом к лицу. Тем не менее последний, предсказав его движение, наблюдая за каждым микродвижением тела соперника, снова быстро скользнув, оказался за спиной своего противника еще примерно на 3 секунды, и снова ударил его, нанося 73 единицы урона. Бедный Кигитсусан продолжал предпринимать тщетные попытки повернуться лицом к Чжан Яну, изо всех сил стараясь стряхнуть того со своей спины, но сделать это ему так и не удалось. Все, что он мог сделать, так это позволить Чжан Яну продолжать тыкать его в задницу со спины. У японца было около 20 тысяч очков жизни, чтобы убить его, с таким маленьким количеством урона, который Чжан Ян наносит в данный момент, ему понадобится не менее 3 минут, чего достаточно для отката исцеления берсерка. Но главное было не это, а унижение. На этот раз именно они пригласили Сунь Синью и Чжан Яна на это сражение, чтобы защитить честь и достоинство своей императорской Японии, не так ли? Позволить Чжан Яну и Сунь Синью путешествовать по их землям просто так, было уже оскорблением. Теперь все было еще хуже. Тот факт, что почти голый игрок мог играть с ним вот таким вот образом. Это, никто не мог проглотить такое унижение. Разрушительный удар. Чжан Ян, наконец, накопил достаточно очков ярости, и со вспышкой своего загадочного меча тьмы сумел таки нанести Кигитсусану более приличный урон. 1340.